Глава 12. Он еще не успел скрыться с глаз, как я уже сообразил, куда пойду. Туда, где меня не будут искать. Никто не подумает, что я смогу туда направиться. Я быстро прошел по коридору между операционными. Там уже было людно, но никаких сигналов еще не поступало. Наверное, охране было приказано изъять меня без шума. Они опасались лишних свидетелей. Возможно, в бригаде хирургов были люди, которые не подозревали, что чужие органы попадают в наш институт не случайно, а выращиваются вместе с людьми. Ах, как много было болтовни по поводу появления на свет овечки Долли. Клонирование опасно, клонирование ужасно. Не ходите, дети, в Африку гулять. Так будут создавать солдат. Пока что солдат создавать нерационально, потому что ценность нынешнего солдата определяется не его мышцами, а знаниями, которые передать клону сразу не удается. Может, когда-нибудь научится. Тогда сперма полковника Н станет продаваться на международных рынках по цене бриллиантов. А пока оказалось, что деньги под клонирование можно получить, если клон тоже будет платить за право существовать. Я дошел до боксов. Прошел мимо палаты с маршалом, который оказался другим, возможно, старшим лейтенантом запаса, не более того. А вот в одном из дальнейших боксов должна лежать, ее готовят к операции, сама певица Травиата, кумир толпы. Я отыскал ее бокс. По оживлению вокруг нее, по суете, закрывающей мне путь внутрь. Напротив и чуть наискосок была кладовка. Такие кладовки появляются в нужном месте и в нужный момент, чтобы герой авантюрного романа мог в них спрятаться и дождаться того момента, когда коридор опустеет. Так случилось и со мной. В конце концов, я и есть герой авантюрного романа. Напротив палаты, в которой поместили Травиату и чуть наискосок, был стенной шкаф, где хранились щетки, швабры, пылесос, банки с краской от какого-то из последних ремонтов и еще масса ненужных вещей, которые не давали возможности уютно устроиться, но, по крайней мере, помогли мне укрыться от преследования. Охрана отчаянно искала меня по закоулкам нашего отделения, перевернула все у женщин, в бассейне, где они только не рылись. Даже в кабинетах врачей, но вот хирургическое отделение, особенно тот отсек, который был выделен для завтрашней операции, казался им бесперспективным. Я даже соснул немного, потому что суета в коридоре никак не утихала. Движение времени было для меня условным. Я вылавливал какие-то мгновения, но точно о его течении не знал. Например, уже глубоко вечером в коридоре остановились две сестры. Одна из них уходила домой и стала говорить товарке, что спешит, потому что боится опоздать на метро. Метро, я слышал, закрывают за полночь. Я пытался считать, вспоминал стихи, дремал. Наконец я убедил себя, что пора идти. Позже институт уже начнет просыпаться. Тело мое, хоть и затекло, умоляло меня еще повременить. Ему так не хотелось решений и поступков. Я вылез. Постоял, готовый в любой момент нырнуть обратно в чуланчик. Никого. Даже в концах коридора никого. Я медленно открыл дверь в палату. На обыкновенной койке лежала обыкновенная девушка. Она была совсем не похожа на ту Травиату, которую я видел по телевизору и в журналах. А похожа она была на Дашу. Волосы прямые, русые. А почему она блондинка на сцене? Лицо бледное, скорее миловидное, но не более того. Она была подключена к капельнице. За кроватью стояли мониторы. Видно, они хотели перед операцией знать все, что происходит у нее внутри. Я подошел к кровати. Кровать была высокая, куда выше той койки, на которой мы чуть было не поженились с Дашей. Когда я подошел к ней, Травиата открыла глаза. «Я не сплю», — сказала она. «Извините, я знаю, что нужно спать, но ничего не получается». «Это хорошо», — сказал я. «А как тебя вообще зовут?» «Вообще Полина. А в самом деле?» «И в самом деле...» «Лариса, а что, не нравится?» «Нормально». Она устало прикрыла глаза. Я смотрел на нее и думал, ну ничего в ней особенного, тем более того, что показывают по телевизору. Даже имени у нее своего нет. «Дышать трудно», — сказала она, приподняла слабую руку, показала на монитор. «Видишь, как прыгает?» «Вижу». «Мне должны операцию сделать», — сказала она. «А сейчас состояние стабильное». «А что у тебя?» «У меня врожденный порок, а недавно в нем что-то случилось, и у меня уже клиническая смерть была, честное слово». «Она же еще совсем молодая». «Мне сердце будут пересаживать», — сказала Травиата. «Интересно, я завтра могу проснуться, а могу и не проснуться». «А ты тоже здесь лежишь?» «Нет», — сказал я. «Я здесь работаю». «А ты садись», — предложила Травиата. «Посиди со мной. Я сестру отпустила поспать. Представляешь, она призналась, что на свадьбе гуляла у подруги и совсем не спала. А сказать никому нельзя, выгонят. Смешно?» У Травиаты был южный говор, она даже ударение ставила неправильно. «Ты с юга?» «Не», — сказала она, — «с Краснодара. А ты?» «Я здешний». «А я Москву не люблю», — призналась Травиата. «Я понял, что мне хочется говорить с ней, и, может, даже подружиться. Хорошая девочка, нормальная. Но у меня совсем мало времени». «У меня здесь квартира есть и коттедж в Барвихе. Я маму сюда хотела привезти, а она не поехала. У нее там хозяйство. Я ей говорю, нафига тебе хозяйство? А она мне говорит, ты лучше мне материально помогай, а я буду в банк деньги ложить, а то пропадет твой голосок, на что жить будем? Смешно?» Я пожал плечами. «Ты замужем?» — спросил я. «А ты разве не читал в журналах? Ну ты смешной. Я же разошлась. Он миллионер. Такие букеты мне приносил. Но я в кино решил устроиться, а он стал к режиссеру ревновать, дурачок какой-то. У нас ведь за все платить надо». «Ты с какого года?» «Я уже не молодая, но только кажусь молодой. Мне скоро 22. А ты чего спрашиваешь?» «А моей девушке 18, — сказал я. «Смешно. Когда мне 18 было, кто меня знал? В самодеятельности выступала». «А ты знаешь, откуда тебе сердце возьмут?» «Ой, я думала об этом. Честное слово, думала. Я думала, а вдруг это мужское сердце? Тогда у меня волосы будут расти. Ужас какой-то. Или плохой человек. Я не переживу». «Но ведь не откажешься?» «Тебя как зовут?» «Иваном». «Ваня, а ты бы отказался?» «Я так жить хочу». «Только ты одна жить хочешь?» Она не совсем поняла мой вопрос, закрыла глаза, лоб у нее был мокрый, она устала. Я взглянул на монитор. Сердце ее билось чаще, но мельче. «Мое искусство миллионам людей нужно», — сказала она наконец. «Ты не представляешь, как меня все любят. Я сознание вчера потеряла на сцене. Говорят, некоторые хотели покончить с собой, а сюда меня перевезли по личному указанию министра здравоохранения. У него мое дело на контроле». «Так тебе не сказали про сердце?» «Я же тебе говорю, что мандражу!» В голосе возникла и умерла визгливая нотка. «Иди, я спать буду. В меня столько накачали наркоты, даже удивительно, что я с тобой разговариваю». «А я знаю, чье сердце». Когда я сказал эту короткую фразу, мне сразу стало легче, как Цезарь перешел Рубикон. Теперь можно расправиться с сенаторами. «Что ты говоришь, Ванечка?» Как женщина, она почувствовала по моему тону, дело плохо. «Я люблю эту девушку». «Ты любил ее?» «Ужас какой-то. Она умерла, да?» Я не смог ответить, а воображение певицы вдруг понесло ее. «А твоя девушка красивая, да? Добрая? Ой, как хорошо! Мне повезло в натуре, а я так боялась! А что с ней, под машину попала?» «Она живая», — сказал я, — «и даже не знает, что завтра умрет». «Кончай хохмить!» Ее сердце ёкнуло, и монитор показал лишний пик. «Я не шучу. Стал бы я шутить. Подумай, здесь и сейчас. Разве это место для шуток?» «Тогда хоть объясни». «Ты проклон слышала? Проклонирование». «Овечка Долли, да? Мне Крутой предлагал такой псевдоним взять, а ребята освистали. Это пускай Свиридову про свою овечку пищит». «Погоди, послушай меня. Клоны уже есть. Я сам из клона». «Что это?» «Берут клетки донора, отца, и выращивают их в пробирках. Сколько смогут, столько и выращивают. Я знаю, что сначала нас было 27. 9 забраковали, процент ненормальности очень велик. 18 осталось. Нас было 18, и мы были одним клоном, то есть абсолютно одинаковые. Правда, абсолютного ничего нет, но ты бы нас не различила». Вдруг она захихикала, лицо сразу ожило, стало таким милым и лукавым. «Вас в одинаковых колясочках возили?» — сказала она. «Нет», — ответил я. «Мы сразу родились взрослыми. 2 года назад. Мы родились в том возрасте, в каком был наш донор, наш отец. Ему было 18, и его никто не знает». «И вы ничего не знали?» «В следующий раз объясню», — пообещал я. «Кое-что знали, кое-чему нас учили. Мы часть большой научной программы». «А где Долли?» «Если заболел очень большой, знаменитый человек или очень нужный нашей стране, то мы приходим на помощь. Мы отдаем свою печень, сердце, глаза, чтобы спасти человека». «Но ведь так погибнуть можно?» «Нас было 18, а осталось 10. «Это ужасно!» «Были такие стихи поэта Тихонова. Не все ли равно, — сказал он, — где? Пожалуй, спокойнее лежать в воде». «Ты смеешься, да?» «Какой уж тут смех. В соседней палате лежит маршал, летчик, великий человек. Лешенька из нашего клона отдал ему свою печень». «Да точно, врешь!» Я подумал, вот она встанет, захочет проверить, пойдет в соседнюю палату, а там совсем другой, коммерческий пациент. Но она же не пойдет. И еще есть другой клон, женский. Там есть девушка, которую я люблю. Она должна завтра отдать тебе свое сердце». «Помолчи ты со своими глупостями, а то я кричать буду». «Почему?» «Потому что ты нарочно меня пугаешь. Тебе деньги нужны?» «Ты не веришь?» «Так я тебе и поверила». «Ты откажешься от операции?» «Никогда не откажусь. Врешь ты все». «Мою девушку зовут Дашей. Она на тебя немножко похожа, только не умеет петь. А может, просто не училась петь». «Так не бывает», — сказала Травиата. «Да какая она Травиата? Точно, Лариса». «Почему?» «Потому что их всех давно бы посадили». «Лариса», — сказал я, — «об этом же не пишут в газетах. Об этом вообще не говорят. Этого нет. И меня нет». «А у тебя паспорт есть?» — спросила Лариса. «Он лежит в отделе безопасности института», — сказал я. «Мне так говорили». «Никто никогда не станет убивать человека». А для меня в этом не было ничего удивительного. Я только недавно подумал, что это неправильно. Нас так научили, что человек должен уметь жертвовать собой ради народа, ради Родины. Ты знаешь об Александре Матросове, о Гастелло?» «Я знаю про японские харакири», — вдруг сказала Лариса. «Ничего общего. У нас высокая цель. Я был в этом уверен, но сейчас уже не так уверен. Даже не из-за себя. А потому что моя Даша и ты, вы ничем не отличаетесь. Только ты свое уже пожила, и в Мерседесе каталась, и коттедж построила. А Дашка ничего не видела, но очень хочет выйти замуж и родить ребеночка». «Ой, я тоже хочу ребеночка», — тихо сказала Травиата. «Только мне нельзя». Она коснулась длинными тонкими пальцами груди слева, показывая, что виновато больное сердце. «Ты откажешься от операции». «Не говори глупости, Ваня», — сказала она. «Ты псих, но должен понимать, никто меня слушать не будет. Они сделают как надо, даже если бы ты не придумывал, а в самом деле такая фабрика работала, чтобы из людей людей делать. Они же в этом никогда не признаются». «Тогда уходи», — сказал я. «Как так уходи? Вставай и уходи». «Мне нельзя вставать, я умру». «Но почему я заранее все не продумал? Я решил было, что расскажу правду Травиате, она поймет и уйдет из института, и Дашку не тронут». «Но что мне делать?» — взмолился я. «Пускай Даша твоя уходит. Она не уйдет. Она мне, как и ты, не поверит. Это все твои фантазии. Нет никакой Даши. Откажись, а? А теперь я и не подумаю. Мне жить хочется, а ты все врешь. И пускай Даша умрет». На мониторе ее сердце билось, как азбука Морзе, часто и мелко. «А если бы была...» — произнесла Травиата с трудом. «Ой, как больно. Если бы была, я бы все равно согласилась. Я великая певица, меня вся страна любит, а твоя Даша — искусственная овечка, которую сделали специально для того, чтобы использовать. Не знаю, что меня подняло с табуретки, на которой я сидел. «Нет», — прошипел я, сам не слыша своих слов, — «ты этого не сделаешь». Я рванулся к ней, чтобы убить. «Не верите?» «Я сам теперь не верю. Но хотел только одного — убить ее, чтобы спасти Дашку». «Ой, как больно!» Она вяло отбивалась, а я отбросил ее руки, чтобы дотянуться до горла. «Доктора, спаси!» Я клянусь, что не дотронулся до ее шеи. Но она, видно, думала, что дотронулся. Она затрепетала, мелко с хрипом, и мне стало страшно, как будто я ее убил. Все еще склоняясь над ней, я обернулся к монитору. Его пересекала прямая линия, как граница моря. Рот Ларисы был полуоткрыт, и глаза неподвижно смотрели на меня. И тогда я понял, что убил ее. Ее сердце было таким слабым, что ему хватило испуга. Я кинулся бежать из палаты. Через секунду пойдет сигнал с центрального пульта. Я побежал в другую сторону, к нашему отделению. Мимо операционных и палат. И когда меня схватили охранники на входе в наше отделение, я уже пришел в себя настолько, что сообразил. Даша спасена. Сегодня спасена. Некому отдать ее сердце. Меня там в палате не было. Умру, но не сознаюсь. Ведь Травиата умерла сама по себе. Значит, мне повезло? Меня били, толкали, и какой-то из них все повторял, что мне не жить на свете. Они втолкнули меня в бельевую. Там уже собрались все наши. Весь клон. Избитые, в наручниках, некоторые в крови. «Нас убьют?» — спросил рыжий барбос у охранников. «А ты как думал?» — сказал полковник, который стоял в дверях за спинами своих подручных. Дверь захлопнулась. «Ох, мы и дрались!» — радостно сообщил Костик. Слепой Кузьма сказал. «Я палку о кого-то сломал». Они говорили все вместе. Им так хотелось похвастаться своим новым бойцовским статусом. Они не понимали, что нас в самом деле лучше убить. Нужен несчастный случай, пожар или пищевое отравление. Но чтобы мы исчезли! Я хотел сказать, что мы должны дорого отдать свою жизнь, так говорится в кино. Но дверь открылась, и 3 минут ведь не прошло с начала моего заточения. Там стоял доктор Блох. Пьяный, но не настолько пьяный, как утром. «Выходи, узники тела и совести», — загадочно заявил он. Мы вышли, но осторожно, как выходит к кормушке битая псина. «Вам все равно не поверят, но жить будете». Из кабинета Григория Сергеевича вынесли носилки. Носилки были покрыты простыней, и головы не видно. «Как так?» — спросил Костик. «Цианистый калий», — пояснил Блох. «А можно в женское отделение?» — спросил я. «И не мечтай. Ты далеко не уйдешь, тебя перехватят. И могут убить». «При попытке к бегству», — глупо засмеялся Костик. Но я не обиделся. Костик был напуган. «Я надеюсь», — сказал Блох, — «что о девушках позаботятся». Он приложил указательный палец к губам, словно мы играли в прятки. На черной лестнице, куда он выпустил нас, открыв дверь своим ключом, никто не встретился. Мы помогали спуститься тем, кому было трудно. «Держитесь вместе», — сказал Блох. Калитка в тихий переулок, зажатый между высокими глухими заборами, была не заперта. «Уходите. Вот деньги», — сказал Блох. «На первое время хватит». Блох захлопнул калитку. Мы остались одни. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читал Андрей Кузнецов.